Пустота в голове и пустота вокруг. Не думал, что когда-нибудь мне еще доведется побывать в такой столовой. Классической, советской, заводской. Они, конечно, остались и в земных столицах, при промышленных предприятиях, да вот шарм уже не тот, современных деталей многовато. Здесь же все аутентично, чего не хватало при приемке объекта первыми поселенцами в Ижевска, натащили с территории зомбятника первые же рейдеры. Ностальгия. В самом начале трудовой деятельности я какое-то время поработал на промышленных предприятиях, отец настоял. Бывал там и во время обязательной практики, а еще раньше на каникулах, зарабатывал на первый сотик. Поскольку я один хрен сидел на родительской шее, то заработанные лично деньги воспринимались, как полученный честным путем пропуск в частично красивую жизнь. Поэтому обедал я на родительские, соответственно и заведения выбирал попроще да подешевле. Так что знакомая тема. Да и вообще, любой настоящий обл обязан знать несколько точек столичного общепита, где можно отобедать за очень дешево. Когда вообще швах? А что, в меню всегда доступны пяток вариантов первого, второго, салатов, напитков, выпечки и кондитерки. Естественно, полное самообслуживание, забираешь еду и относишь пустой разнос на ленту транспортера самостоятельно. Здесь же и транспортера не было, окошко с широкой полкой по обе стороны. Средний чек. Никаких проблем, копейки. Многие местные питаются по талонам, как-то выдают, регламента не знаю. За подвиги, наверное, на разнос, а женщины по ту сторону прилавка говорят именно так, легко становится полноценный обед для одного взрослого, даже с небольшими излишествами. Еда большей частью по-честному вкусна. Порции нормальные, для микроба даже большие. Цветочки в горшках, занавесочки. Ощутимо пахнет коллективной готовкой. Над раздачей висят электросветильники, на стенах керосиновые лампы на случай отключения. Сейчас день, вообще ничего не горит. Душа поет. Взял поднос, нарезанные квадратиком куски бумаги вместо салфеток, столовые приборы и поставил все на рельсы, протянувшиеся вдоль длинного прилавка раздачи. Самое интересное – набор. Это даже интересней, чем сам процесс насыщения. Приподнял оргстекло и защемил капустный салатик из закрытого бокса, традиционно понюхал, годится. Суп-лапшу с белыми грибами мне налили в большую тарелку, плеснули ложечку густой сметаны, этого и хотелось. Куриц в Ижевске нет, бульон варит из боровой дичи. Со вторым вышла пауза, случились муки выбора. Биточки, гуляш или рыбу. Взял биточки, две штуки с пюре сероватого цвета и без масла. Зато блюдо обильно посыпано рубленной зеленью. Подумал, и прихватил еще одну такую же порцию. Три куска серого хлеба, белого нет, с пшеничной мукой напряженка. Пирожок с баночным повидлом. И никаких чаев на сегодня, упился уже, только ягодный компот. Два стакана мне. Стандартная столовская еда, большего и не нужно. Зашибачие у них тут завтраки, я скажу. Хорошее место, благодушно молвил напарник, глядя, как работницы столовой орудуют черпаками на длинной ручке. Если на территорию поселка прорвутся зомбаки, я бы забаррикадировался именно здесь. Место мы с Димоном выбрали возле большого окна, где посветлей. Напарник набрал то, чего я при выборе не взял бы никогда, какое-то сиреневое пирожное в виде слоистого бруска, свекольный салат ржавого цвета с чесноком, щи, порцию парной рыбы с пшенкой под белым соусом и черный чай с медом. Он вообще не хотел обедать, пока я не успокоил. Сильно разволновался микроб после редакторских новостей. До сих пор бледность не прошла. Вот и сейчас он испуганно округлил глаза, кусок хлеба упал в суп. Игумнов к нам идет. Господи, что там опять? Спокойно, все уже решено. Я оглянулся. Лейтенант, крепко зажав полный поднос, уверенно шел к нашему столику, не забывая с кем-то здороваться, подкалывать и отвечать на колкости. Приятного аппетита. К вам можно. Конечно. Какие вопросы? Я вежливо выдвинул для гостя еще один стул. Что-то устал, поведал лейтенант и дежурно спросил, как сегодня кормит. Суп с лапшой оказался немного жидковат. Салат как салат. Биточки классные. Компот правильный. Единственный недостаток, все без искорки. Пресноватое, скучное. Чувствуется недостаток специй. Вот где бы перчик пригодился. Или горчица. Мечты, мечты. Я не настолько богат, чтобы покупать специи. Прикончив второе, Константин оглянулся, словно хотел посмотреть,

позвонил по телефону, коротко отдал приказ, и через несколько минут газеты у караульщиков изъяли и притащили шефу. Электроэнергия на станции распределяется специфически. Лампы горят в медсанчасти, столовой и в мастерских, две, в штабе, где живет и работает командир, прожектора в тоннелях включаются исключительно по тревоге. Все остальное время охрана довольствуется слабыми лампочками ватт на 60. Население пользуется керосиновыми светильниками, переносными и подвесными. Топлива не хватает для генераторов. Посочувствовал я, присаживаясь рядом на стул. Каких генераторов? Григорий Николаевич, закинув дешевенькие пластиковые очки на ежик седых волос, с неудовольствием оторвался от газеты. Я говорю об освещении станции. Как положено, как в книжках. Восстановили дизеля и генераторные установки, откачиваете воду из тоннелей, подаете освещение. Сначала начальник станции посмотрел на меня с некоторым раздражением, как на конченого остолопа, потом что-то вспомнил и еле заметно улыбнулся. Забыл, ты же новенький, вдобавок журналист, тебе скидка. Метроэнтузиазмом не страдаешь, спаси Господи. Я торопливо качнул головой из стороны в сторону. Нет уж, уважаемый коллега по рассаднику, я как-нибудь без увлечения игровой романтикой. Мне вообще тут не нравится, как не особо нравилось в зоне или зомбятнике. И тем не менее вынужден вспомнить. Через некоторое время, когда вникал и обживался в очередном секторе, я начинал чувствовать себя вполне нормально. Может, и здесь так будет. О восстановленных генераторах речь в стратегическом плане не идет. Некоторые используют их в личных целях, только накладно это. А уж об откачке воды из туннелей, никаких иллюзий. Сами мы с такой технической задачей ни за что не справились бы. Почему? После получения скидки на разумность вопросов я осмелел. Объем немыслимый, по нынешним временам, вот почему, Степан. Если ты не знаешь, а другого допустить, извини уж, категорически не могу. Установки электромеханической службы московского метрополитена в год откачивали 30 миллионов кубических метров грунтовых источных вод, некоторые агрегаты работали круглосуточно. Ты представляешь, что это такое? Целая река откачивается на поверхность. А ведь тогда работали все ремонтные службы, инспекция, полный согласованный контроль за дежурными сменами, единая система мониторинга, обеспеченная программными и аппаратными средствами. Да и само содержание систем откачки требует серьезных затрат, жители метро просто не в состоянии содержать такие службы. И это еще не все. Сточные воды, грунтовые. А если прорвутся воды Москвы-реки? Для предотвращения попадания в подземные сооружения воды при возможных затоплениях во время наводнений вестибюли станции и определенные участки перегонов метро снабжены гидрозатворами. Разве может необученное и разномастное поступ-население подземки кустарным способом из ворованной с поверхности солярки выработать столько электроэнергии? Как же тогда выкручиваетесь? Ничего не понимаю. Смотрящие подсобили, как же еще? Сказал он, как о само собой разумеющемся. Это их агрегаты, их задача. Откачка, привода и вентиляция. Мы туда не лезем, конструкции непонятные. Соответственно, электроэнергия подается лимитированно. Для жилых боксов не хватает. Откуда подается? Из преисподней, спаси Господи. Из-под земли. Наверх выходят кабели, и никаких концов. Хочешь провести журналистское расследование? Не уполномочен. Да и желания особого нет, честно признался я. Вот и у меня нет, а молодым шляться по глубинам не позволяю. Сделали, что смогли. Опытным путем вычислили излишек, подсоединились и забираем помаленьку, стараясь не наглеть. А вот что-то малогабаритное сами чиним, ставим дополнительную вентиляцию на вновь обнаруженных объектах, если они нужны станциям. Гарнизон наверху на своих генераторах, тоже на соске сидят, отмахнулся он. А еще грибные плантации и свинарники. Я вспомнил еще один неоднократно высмеянный способ получения метрошниками провианта. Не главное, арбуз что, не рассказывал. Хреновенько у вас инструктажи проходит. Не до инструктажей мне было, уважаемый. Как выяснилось, в метрополитене особо животноводством не увлечешься, невыгодно. Чем кормить порося? Драконами. Я тебя умоляю. Пищевых отходов нет, все сами подъедаем. Впрочем, я говорил это с самого начала, еще при формировании ОС, то есть Объединенного Совета Станций. Бестолковое дело, лишняя трата времени. В отличие от выращивания грибов, к горлу подступила тошнота, Уж больно омерзительной представлялась мне такая еда. На поверхности кто бы из собеседников не вспоминал о метрогрибках, так обязательно кривил рожу, что нос сморщил. Отличный продукт. Как-то не особо верится, я не смог скрыть скептицизм. Умников наверху наслушался, понятно. Давняя практика. В 80-х и 90-х годах прошлого века один из технологических тоннелей Харьковского метрополитена, оставшийся после пуска станции, начал использоваться для обустройства грибных плантаций. Выращивали шампиньоны. Занималось грибоводством предприятие на хозрасчете. В специальных камерах электродипа на поверхности проращивали материал, ночью грузили на дрезину и опускали под землю. Урожай собирали круглый год. Принцип работы тоннельной вентиляции и регулирования температурной влажности в метро происходит за счет теплоаккумуляционных свойств грунтов. Заложен еще при проектировании, с учетом того, что средняя суточная температура зимой составляет минус 22, а летом – плюс 24 градуса. В тоннелях постоянно поддерживается одна и та же температура воздуха. Так что опыт был, отчего не использовать. Тем более, что в департаменте идею приветствовали. Григорий Николаевич, позвольте спросить, откуда вы все это знаете? Я вытащил блокнот и ручку. До пузырения работал в метро. И сейчас работаю. Короче, о чем знаю не понаслышке, туда и попросился, в отличие от многих прочих. Подавляющее число попавших сюда играло в игрушки, в лучшем случае люди читали книжки. Вот и решил, что специалисты в таком дурном сообществе лишними не окажутся. Грибы обязательно попробуй, скоро обед. И вот что, иди-ка ты погуляй маленько, дай газету почитать спокойно. Как только позвонят с Павелецкой сообщу, будем решать, что делать с тобой дальше. Внимательно осматривая Новокузнецкую, смежные с ней южные и северные залы Третьяковской, а также длинный пешеходный переход между ними, я невольно проникался уважением к труду детей подземелья. Чертовски сложное хозяйство, это вам не по зомбятнику на броневиках кататься. Зомбаки, конечно, твари страшненькие, однако прицельная стрельба по беспомощным медлительным увольням часто смахивает на расстрел, а еще не угомонившиеся по неопытности фанаты зомбомира похожи на страдающих по автокрутику инфантов. Тарки, конечно, как-то выравнивают расклады, и все же, надо признать, сталкерам живется сложнее, там бойких тварей много. Как здесь, пока не знаю. Как в тюрьме, вот что приходит на ум. Обустройство станции и поддержание систем жизнеобеспечения отнимает у людей много времени и сил, выручает лишь предусмотрительность предков. Что-то из спасательного потенциала было заложено заранее. При проектировании большинства станций подземки учитывалась возможность использования их в качестве убежища при чрезвычайных ситуациях. Под землей есть аварийные автономные системы фильтрования и вентиляции, освещения и водоснабжения, запасные выходы, системы герметизации станций и вентиляционных шахт. По нормативам, московская подземка должна была обеспечивать укрытие населения в течение 2 суток. За это время, по мнению экспертов по ядерной войне, уровень радиации спадет до значений, при которых возможна эвакуация из зоны поражения. Я ходил и смотрел, опытно выявляя ключевые моменты особенностей быта обитателей. В нашей газете не принято рефлексировать, насмехаться над трудностями и выпячивать людские страдания. Никто из журналистов не описывает деталировку разрухи фразами. Тут и там на бесплодной земле сектора валялись тряпки и обрывки картона, разбитые ящики и изогнутые прутья арматуры, полусгоревшие шины и зловонные кучи гниющего мусора. Заплаканные женщины сидели на сложенных картонных коробках, горестно заламывая руки, подавленные мужчины хмурились, осознавая, что ничем не могут помочь несчастным. Средний читатель «Эхо Попадана» не на курорте живет, он и сам прекрасно знает, что такое постапокалиптический пейзаж. Мы не устраиваем публичные сеансы эксгибиционизма, выдавая читателю то, о чем стоит помалкивать, не выставляем на показ ненужные детали негатива. Это дело не хитрое. Как говорит Арбуз, хитрость местной журналистики состоит в том, чтобы везде найти свой позитив. На левых от центрального входа в Новокузнецкую путях стоял знакомый с детства электропоезд, здесь используемый под жилье, кроме переднего и заднего вагонов. В них разместились бытовки и кладовые заслонных смен. Под длину метропоезда станции московского метро и проектировались. 155 метров, 8 вагонов, такова длина подавляющего большинства станций. Стандарт, действующий еще с момента строительства первой очереди. Народу немного, детей нет вообще, женщины заняты делом, их увидишь редко. Некоторые девчата, что по боевики, пашут на заслонах и в патрулях на осмотре тоннелей. Мелкие грузы перемещаются на ручных тачках, крупные, на тачанках. Беседуя с людьми, узнал для себя много нового, в теории полезного. Хотя лучше бы полученными знаниями никогда не пользоваться, да. Новокузнецкая – достаточно глубокая станция. Если на станции вообще нет эскалаторов, значит, глубина ее залегания составляет менее десятка метров, а если эскалатор установлен только на выходе, то станция построена на глубине до 15 метров. Справа на перроне находилось низкое вытянутое сооружение из силикатного кирпича, капитальное, с толстыми стенами и железной крышей. Это электромеханический цех, целое предприятие, работающие круглые сутки и на полную катушку. Женя разводной, старший мастер, оказался говорливым веселым парнем, с охотой пояснял и показывал свое хозяйство. Дед прибедняется, он это любит. Новокузнецкая в сравнении с другими станциями находится в привилегированном положении, в плане поставки электричества. Энергии вполне хватает. Лампы используем только светодиодные, энергосберегающие. Именно Григорий Николаевич в свое время решил создать на станции крупнейшие в метро электромеханические мастерские. Потом появился цех, монополия. Смотрящие здоровую инициативу оценили и лимит увеличили. Портфель заказов уже трескается. Спецы есть, набрали сбору по сосенке. Квалификация у ребят хорошая. Русская школа электромеханики вообще лучшая в мире, в отличие от просто механиков. И кто же в мировой механике рулит? Немцы. Конечно. Предупреждаю следующий вопрос Лоха. У нас нет ни одного Ганса, ха-ха. Ты из Попаданицка. Запиши, сейчас делаем два заказа для вас, задержка есть, признаю, но причины чисто технические, сложные заказики вы нам подкинули. Как там Рашпиль, не женился еще? Нет пока, улыбнулся я. Что-то не успевает чинить сам, вот я и подумал. Остатки былого величия соседствовали с новациями обыденной жизни современных обитателей. Стенды с объявлениями, написанными от руки, разномастные плакаты времен СССР, очень много предупреждающих и запрещающих табличек. Везде видны элементы защиты от нашествия монстров, много стали и кирпича, подгнившей фанеры и потрескавшегося шифера вообще нет. Окна помещений забраны массивными решетками, над каждой мастерской высится башенка то ли с пушкой, то ли с огнеметом. Отделка станции, из чугунных тюбингов, боковые платформы перрона чуть уже центральной, 8,5 метров, на них жилье не строят, слишком опасно. Великолепные скамьи из белого сибирского мрамора сохранились, местные говорят, что ценный материал использовали после сноса в 1931 году храма Христа Спасителя. К сожалению, большинство малых архитектурных форм и элементов декора, не выдержав испытания временем и новыми напастями, скрыты от глаз покрывшей их металлической пылью и пленкой копоти, хотя костры разжигать категорически запрещено. По обеим сторонам мастерских, площадки для настольного тенниса, на время тренировок и соревнований над ними включают электрический свет. Длинный переход между Новокузнецкой и Третьяковской пуст. Освещения нет в принципе, слишком накладно. Третьяковская почти полностью заточена под жилье, как место более безопасное. Выход наружу есть и там, поддерживается в рабочем состоянии, но не используется. Наверх по графику поднимаются группы охотников, отгребающие из небольшого Макдоналдса, что стоит напротив выхода на поверхность, регулярно респавнящиеся готовые блюда. Мне как раз довелось попробовать эту прелесть в столовке. Натуральный гамбургер, представляете? Вкуснятина, конечно. Так-то оно зашибись. Подземные свиньи нафиг не нужны. Грибы, ничего, вполне на уровне, мешал лишь сложившийся стереотип. Чуть попробовал и отодвинул, вбили в голову, кажется, что они пахнут какой-то мертвечиной. Мясо, как я уже знаю, в пищеблок подкидывает охрана входа, не так уж и редко, судя по меню. Дороговато, но есть. Талонов мне не дали, и это еще один повод тряхануть арбуза на лавишник. Пока я шатался, как хреновый шпион, высматривая да выспрашивая обо всем подряд, на заслонах произошла очередная смена постов. По металлическим лестницам на площадку перрона почти одновременно поднялись группы уставших бойцов, среди парней были и девушки. Их встречал крепкий мужик в кожаной куртке и с двумя кобурами на ремне. Автоматов совсем мало, больше охотничьих ружей. Лица у ребят напряженные. Я не решился подходить ближе, чтобы не попасть под горячую руку. Посмотрев на часы, решил возвращаться в штаб. Ясность нужна. Итак, решай сам, пресса, предложил Григорий Иванович. Серьезный человек, уважаемый руководитель, крепкий хозяйственник. Интеллектуальным обаянием не блещет, но умеет правильно планировать, видеть на шаг вперед и мобилизовать людей на выполнение намеченного. Фамилия у него смешная, и ведь никто не рискует склонять ее или обыгрывать. И клички нет, жители станции обращаются или упоминают исключительно по имени-отчеству, иногда называют дедом, несмотря на сравнимый с большинством жителей возраст. С Павелецкой только что сообщили. Он указал пальцем на черный телефонный аппарат с тяжеленной трубкой. Сводный конвой на северо-восток пойдет только завтра вечером. Сначала до Щелковской. В составе 3 боевые тачанки и 6 больших грузовых платформ. Заходит сюда, забирают готовые агрегаты и другие заказы. С ними безопасней, вот так, тут больше и говорить нечего. Идут долго, по пути будет много остановок, движение назад с возвращением на кольцо. Плюс выгрузка-погрузка, проверка по накладным, одни пассажиры сойдут, других примут, прочие задержки. Учти, геморрой может растянуться на сутки, а то и больше. Однако есть еще один вариант, по идее, идеальный для тебя по оперативности и скорости, но достаточно опасный в исполнении. Внимательно слушаю. Через полтора часа от станции уходит тачанка, частная, сообщил Люлька, покачиваясь на стуле. Идет на партизанскую, куда тебе и надо. Отлично, о такой удаче можно было только мечтать. Только вот, еще внимательней, почувствовав подвох, я напрягся, присаживаясь рядом. Поедет Боб Адамс, наш отморозок, его тачка. Кто напарником будет, не знаю, он их постоянно меняет. Это очень плохо, что отморозок. Жесткое словцо, заметил я. Так за глаза же сказано. Подмигнул мне начальник станции. У всех такие орлы имеются, спецназ в одном лице, бляха. На месте не удержишь, вечно рвутся в самое пекло. Однако порой именно такие люди бывают очень полезны, догадался я. Совершенно верно, зришь в самый корень. Повезет патроны для нашей охотбригады в Измайловском парке, там ты своего зондера и найдешь. Монстры поверхности земной зверье не трогают, ибо до последнего атома заточены на убийство и пожирание людей. Вот и развелась дичь по опустевшим лесопаркам. Дележ перспективных зеленых зон длился долго, шел сложно, были даже стычки между станциями. Узлу Новокузнецкая, Третьяковская достался Измайловский парк. Далековато, зато жирно. Там водится благородный олень и лось, косуля и кабан. Много зайцев, птицы, боровой и водоплавающий. Бригада лесных охотников работает сменами, заготавливая мясо и шкуры. Часть добычи по жесткой разнарядке ОС бесплатно передается станциям с потенциалом пожиже, и здесь, оказывается, есть доноры и дотационные районы. Бобки нашему без разницы, куда мотаться, лишь бы путешествовать да нарываться на неприятности, учти. А тут телефонограмма пришла с партизанской боеприпас на исходе. И надо же мне было при нем заикнуться. Патроны и завтра прекрасно увезли бы, с нормальным конвоем. Ага, попереживай еще. Мне совершенно не улыбалось мотаться по всему метрополитену. И сроки. Домой хочу, в редакцию, в теплую уютную люлю, в родную харчевню Древде. Повторять многодневную эпопею, случившуюся в Замбятнике, я не собирался. Почему Боб Адамс, Григорий Иванович? Он американец, голодранец. Шучу. Откуда здесь американцам взяться? Не говорит свое настоящее имя, Шельмец. Обыл в Кубе, но имеет право утаить сведения.